От Павлика я уже год слышала, что Володя красавец. Не такой, как Юра, конечно, то есть такой же, но не такой. Вы меня понимаете? Еще бы. Потому что Юра так легко мог бы быть красавицей, а Володя уж никакими силами. Поэтому Володину красоту на пороге первого раза я встретила как данность. И уже больше ею не занималась, то есть поступила с ней совершенно так, как он, когда родился. Не мешая ему, она не мешала и мне. Не смущая и не заполняя его, не смущала и меня, не заполняла и меня. Его красота между нами не стояла и не сидела, как навязчивый ребенок, которого непременно нужно занять, унять, иначе от скуки спалит дом. С самого начала скажу, ничего третьего между нами не было. Была долгая голосовая диванная дорога друг к другу, немногим короче, чем от звезды до звезды. И был человек, я перед совершенным видением статуи. И, может быть, и садилась я так далеко от него, чтобы лучше видеть, дать этой статуе лучше встать, создавая этим перспективу, которой с ним лишена была внутренно, и этой создаваемой физической перспективой, заменяя ту внутреннюю, которая у людей зовется будущее, а между мужчиной и женщиной есть любовь. Однажды я его, шутя, спросила: «Володечка, а надоедают вам женщины с вашей красотой? Виснут?» Смущенно улыбаясь прямым голосом: «Марина Ивановна, на каждом молодом виснут, особенно на актере. Волк боятся, а мне всех, всех женщин жаль, особенно не так уж молодых, потому что мы все перед ними безмерно виноваты, во всем виноваты. А вы? Я, честный взгляд, я стараюсь исправить». Дружил он, кроме меня, с одной их студийкой, с кавказской фамилией. Когда он ее очень уж хвалил, я, шутя, ревновала, немножко ее вышучивала, никогда не видав. И каждый раз: «Нет, нет, Марина Ивановна, здесь смеяться нельзя, даже шутя, потому что она замечательный человек, не поддающийся, как скала. Она сестрой милосердия была в войну», тоном высшего признания, «на войне была, а я не была. Вам не надо, вам другое дело. Сидеть и писать стихи? О, я даже обижена. Нет, не сидеть и писать стихи, а делать то, что вы делаете. А что я делаю? То, что сделали вы со мной, и то, что со мной еще сделаете. Володя, не надо, не надо». Однажды он мне ее привел. И, о радость, барышня оказалась некрасивая, явно некрасивая, такая же явно некрасивая, как он красивый. И эту некрасивую он, забалованный бы и залюбленный бы, предпочитал всем, с ней сидел, когда не сидел со мной. Попытка исправить?